по поводу персоны короля, опасаясь подвести собеседника. Однако тот в своем отчете не забыл подробно описать разговор. Каждый отчет тщательно проверяет специальная служба, и любое расхождение немедленно расследуется. Мой отчет будут внимательно изучать в сравнении с отчетами Шу и Зу, а они, думаю, много чего смогут написать. Су посоветовал бежать незадолго до Дня Короля, когда все будут заняты приготовлениями к празднику, писать торжественные речи, восславляющие Мусу сегодняшнего неповторимого, отбирать подарки для короля, а главное, с трепетом ожидать церемонии сдачи отчетов о себе, так ее полное название. Проходит она в каждом городском квартале и каждой деревне. Как рассказывал Су, в этот период во многих глазах, независимо от ранга, отражается волнение, а то и откровенный страх. Все понимают, что никто не застрахован от расхождений между отчетом каждого о себе и сведениями о каждом, имеющимися у специальной службы советника по религии, которая проверяет отчеты. Хотя король карал нечестных, как правило, через несколько недель после церемонии, страх начинал преследовать людей задолго до Дня Короля. Наказание варьировалось от понижения в звании до, особенно в случае словесного оскорбления персоны короля, смертной казни с предварительными тяжелыми пытками. Дней за 10 до Дня Короля, воспользовавшись общей нервозностью и занятостью, Су получил у кого-то из Боба разрешение свозить чужеземцев за город. Во время этой прогулки и решено было сбежать. Случилось так, что утром, накануне побега, к друзьям неожиданно пришел Шу. Был он необыкновенно торжественен, даже постоянная вежливая улыбка исчезла с его лица. На плохом английском языке он объявил, что собирается сделать важное сообщение, и попросил Илу помочь его перевести. «Мне выпала высокая честь», — начал Шу, — «сообщить, что сегодня вас всех приглашает к себе на обед Ку Разумный, четвертый палец правой руки его неповторимости. Мы с глубочайшей благодарностью принимаем столь высокое приглашение, а также отдельно выражаем нашу искреннюю признательность тому, кто так учтиво передал нам это приглашение», — ответствовал Раймон, впервые слышавший о Ку, но уже начавший привыкать к церемониалу официальных переговоров. Кланяясь, Шу удалился. «Это что еще за четвертый палец, который приглашает нас на обед?» — спросил Раймон у Илу, как только торжественная физиономия Обана исчезла за дверью. Илу испуганно огляделась. «Ку Разумный — один из влиятельных Боба в государстве. Он руководит самой большой провинцией, столичной провинцией Танг. А при чем здесь четвертый палец правой руки его неповторимости? Высший королевский совет состоит из 10 человек. Обычно их называют 10 пальцев его неповторимости. Первый палец правой руки — Бо, советник по религии. Второй палец — Бо, советник по безопасности. Третий — Бо, советник по финансам и экономике. За ними следуют 7 Боба, занимающих самые ответственные посты. Столичную провинцию возглавляет четвертый палец правой руки. Понятно. Спасибо, Илу. Раймон, надо обязательно предупредить Су, что вас сегодня приглашают к Ку Разумному. Су пришел после завтрака в прекрасном настроении. У него было все организовано для побега. Когда ему сказали, что обедать путешественники будут у Ку Разумного, он побледнел. Это очень серьезно. Су стал ходить взад-вперед от волнения. Только бы вас там не арестовали. Стража Ку фактически никому не подчиняется, кроме своего Боба. Полагаю, что Ку Разумный хочет лично убедиться, что среди вас находится друсиянка. Тогда он потребует у короля разрешения на ваш арест. А так как вы находитесь на территории столичной провинции, то арест произведут его люди. Это важный момент. Вы все окажетесь полностью в руках Ку. А этот человек, когда чувствует свою силу, не церемонится. Зачем ему нужно нас арестовывать? Мы же не делаем ничего плохого. Причины я не знаю. подозреваю, что Ку ведет какую-то свою большую игру.